Эпилог. Звездная семья. Российская империя, Воронеж, 1839 год, усадьба Михайлова. Прошло 4 благословенных года для семейства Чернышовых. Через 8 месяцев после перемещения из прошлого Наташа родила двойню – крепких, розовощёких мальчуганов, которых назвали Сергей и Никита. Михаил искренне радовался рождению сыновей, понимая, что отныне с Гаей его связывает не только звездная служба, но и сердечная привязанность и семейные узы. Все эти годы Наташа и Михаил жили душа в душу, совершенствовали свои энергетические навыки, растили малышей, упивались спокойным безмятежным настоящим. Они почти не вспоминали о рептилоидах, страшных потрясениях и непростых временах, и о том времени, когда им приходилось бороться, чтобы отстоять свое право на жизнь в этом мире. Но в последние недели вокруг семейства Чернышовых вновь начали витать некие темные энергии и появляться странные личности. В тот вечер Чернышовы и Велина остались одни в полутемной гостиной, решая, что же делать дальше. «Миша, я опять видела этого неприятного типа», — сказала Наташа обеспокоенно. «Он точно преследует меня. И это все тот же мужчина, который в прошлый раз пытался скрыться от меня в нашем саду». «Опять он? Хотя ты права, этот колдун настроен весьма решительно», — разъяснил Михаил. «Колдун?» — удивилась она. «Да, тот человек имеет душу Альфы и занимается так называемой черной магией, а точнее призывает к себе на помощь из нижнего астрала низковибрационных сущностей. Они служат ему, пугают людей своим видом, передвигают вещи, показывают все свои делишки, на которые способны бестелесные существа нижнего астрала. Но они могут только пугать Наташа». «И ты так спокойно это говоришь, Миша. А если этот Альфа опять связан с теми бешеными оборотнями, что погубили моего отца и Павлушу, и от которых мы бежали тогда из прошлого?» «Я уже говорил тебе, милая, это просто жадные до денег людишки», — вздохнул Чернышов. «Я согласна с Михаилом», — вмешалась Велина, сидевшая тут же на диванчике. «Они не похожи на рептилоидов». «А если они все же знают про меня и каплю?» — не унималась Наташа, бросив обеспокоенный взор на большую гончую, лежащую на ковре у камина, которая дремала и делала вид, что не слушает их разговор. Нынче звездная капля Талимана имела обличие собаки, рыжий-белый породистый гончий. «Вряд ли», — засомневался Михаил. «Наташа, этот субъект и его люди — простые воры, одержимые жаждой наживы. Похоже, они узнали про звездную каплю, но точно не понимают, что это. Наверняка ищут просто дорогую драгоценность, которую мы якобы храним у себя. Но они могут попасть под влияние масонов», — вдруг произнесла звездная капля телепатически и зевнула. Все трое услышали ее. «На днях появилась тайная шайка Воронежа этого братства». «Дурное известие, звездная», — заявил мрачнее Михаил, зная, что возглавляли масонские ложи всегда именно рептилоиды. «Я просто предупредила», — отозвалась капля. Чернышов задумался. Эта новость не нравилась ему. Он понимал, все масонские братства связаны друг с другом, и, возможно, вскоре воронежская ложа может узнать о том, кто такая Наташа и настоящую ценность капли. Они наверняка выйдут на этих колдунов, одержимых наживой, и, возможно, репы опять начнут свои козни. Михаил напрягся, ибо чутье и предсказание будущего никогда не подводило его. «Миша, мне не по себе», — воскликнула порывисто Наташа. «Я не выдержу еще раз это». Он обратил на нее взор, поняв, что Наташа тоже прекрасно спрогнозировала будущее. «Успокойся, душа моя, я все решу», — сказал он твердо, перебирая многие варианты будущего и выстраивая логические цепочки. И вдруг тихо спросил у жены. «Наташа, а почему бы нам не отправиться на Альдерон?» «На Альдерон?» — опешила она лишь на миг, но тут же поняла все, точнее, ей удалось прочитать мысли мужа. «Почему бы нет? Это было бы чудесно. Я бы хотела полететь туда, чтобы все эти колдуны и репы забыли про нас. Соберем мальчиков, тебя, бабушка, и...» «Малыши должны остаться на Гае», — заявила капля гончая телепатически. «Они — часть этой планеты. Не надо за них решать. Их души выбрали воплощение здесь. Их миссия — вырасти и продолжить твой род, девочка». «Капля права», — согласился Чернышов, вздохнув. Ему тоже было не по себе от мысли оставить любимых сыновей здесь одних, но лучшего выхода он не видел. «К тому же вибрации их души еще не достигли пятой мерности. Они не смогут попасть на Альдерон». «Но я не смогу оставить их тут одних», — обеспокоенно сказала Наташа. «Почему одних?» — удивилась Велина Александровна. «Я останусь на Гае и присмотрю за ними». «Тайна, чтобы об этом никто не знал». «То есть вы предлагаете мне оставить детей здесь, а самой ехать на Альдерон?» — нахмурилась Наташа. Ей было не по себе от этого. «Да, это бы все решило», — добавил Михаил. «Смотри, мы инсценируем нашу смерть перед колдунами. Они понимают, что о месте якобы драгоценностей знали только мы, и потому прекратят поиски. Мы улетаем на Альдерон. Мальчики с Велиной остаются здесь, в относительной безопасности. И все». «Правильно, Михаил», — кивнула Велина. «Про нас с Никишей никто до сих пор не знает. Точнее, что он ваш сын. Наш домик, где мы с ним живем на окраине города, не привлекает внимания. Весьма умное решение ты принял тогда, Михаил». «Я предвидел, возможно, опасность. Не следует всем знать, что у Наташи есть еще один сын». «Вы ни в чем не нуждаетесь. Если понадобится, вы можете уехать из Воронежа для пущей безопасности». «Я бы тоже полетела с вами на Альдерон», заявила вдруг капля Талимана. «Все же я привыкла к тебе, Наташа. Да и с тобой рядом, альдеронец, спокойнее». «Хорошо, и тебя непременно возьмем», согласился Чернышов, подыгрывая звездной капле. Ведь он знал, что она не нуждалась ни в каких межзвездных кораблях. Она могла перемещаться в любую точку Вселенной силой своей мысли. Но отчего-то теперь решила изобразить из себя нежное существо, нуждающееся в защите. «Нет, я так не могу», — опять начала Наташа. «Велина, полетели с нами. Разве ты не хочешь вернуться в ГФС?» «Я же говорила тебе, Наташенька, не хочу», — ответила твердо Велина. «Я уже привыкла жить на Гае, мне здесь нравится. Где еще увидишь столько пороков и зла? И столько же мужества, терпения и человеческого достоинства у живых существ. Здесь необычайно интересно и разнообразно, хотя и не просто жить. Но мне пока не надоело. К тому же другая звездная капля остается здесь, на планете. Буду с ней рядом. Не переживай. Я присмотрю за мальчиками. Все будет хорошо. Тебя же я вырастила. Даже несмотря на этого злодея Огарёва. Я останусь здесь. Мои вибрации и больное тело все равно не смогут подтянуться в пятое измерение». «Если бы ты захотела, бабушка», — с воодушевлением начала молодая женщина. «Ведь ты, Миша, говорил, что в ГФС есть технологии, которые лечат любые недуги». «Но я не хочу, Наташенька. Пока мое место здесь, рядом с мальчиками. Когда-то я также заботилась о тебе. Моя душа просит этого. Позвольте мне помочь вам. Отправляйтесь на Альдерон. Я останусь здесь. Поезжайте. Думаю, тебе понравится там, деточка. Увидишь много нового, необычайно интересного». «А мне разрешат полететь на Плеяды, Миша? Я же родилась на Гае», — спросила Наташа. «Не сомневаюсь в этом. Главное — твое искреннее желание и высокие вибрации души. Они позволят тебе спокойно переместиться в более высокие миры. Звездные семьи Вселенной принимают всех, кто приходит с чистым сердцем и любовью, хотя другие существа с низкими вибрациями души и не могут притянуться в высшие измерения». «Закон Вселенной», — улыбнулась она.